Я смотрю на Виолу, лицо у нее такое же грустное, как мой шум. Глаза мокрые, подбородок дрожит, едва заметный трепет в свете восходящего солнца. Виола видит, что я на нее смотрю, чувствует это в моем шуме и отворачивается к реке. А потом, ранним утром, в начале нового дня, я впервые понимаю кое-что очень важное. Очень. Настолько важное, что от этого осознания я вскакиваю на ноги. Я знаю, что думает Виола. Знаю, что она думает. Я даже не вижу ее лица, но знаю, что происходит у нее внутри. Поворот ее тела, наклон головы, положение рук и книжки на коленях, легкое напряжение в спине, когда она слышит эти мысли в моем шуме. Я могу это прочесть. Я читаю ее. Виола думает о своих родителях, которые летели сюда с теми же надеждами, что у моей матери. И еще она гадает, неужели надежда в конце нашей дороги тоже не сбудется, как не сбылись надежды моей мамы. А потом Виола вкладывает прочитанные слова в уста собственных родителей. Они говорят ей, что любят, скучают и хотят открыть ей все чудеса мира. И еще Виола берет песню моей мамы и сплетает ее со своими чувствами, так что в итоге она становится ее собственной. И ей больно от этого. Это правильная боль, хорошая, но все-таки боль. Пусть хорошая, но боль. Ей больно. Я знаю. Знаю наверняка. Потому что я могу читать ее мысли. Я могу читать Виолин шум, хотя его у нее нет. Теперь я знаю, кто она. Я знаю Виолу Ид. Я хватаюсь за голову, чтобы все это переварить. «Виола», — шепчу я дрожащим голосом. «Знаю», — тихо говорит она, крепко обхватывая себя руками, все еще не глядя на меня. И я смотрю, как она сидит на берегу реки и глядит на воду. И мы вместе ждем восхода солнца, зная друг друга. Мы оба теперь знаем друг друга.